Но на этом студент не остановился. Он подошел к одной из елей и выпустил на нее магию проклятия высокого уровня. Ивану потребовалось поддерживать магию достаточно долго, около часа. После этого, кора и хвоя елки потемнели, ветви удлинились и искривились, став похожими на руки, на стволе появились черные отверстия, похожие на злобное лицо, а также елка встала на корнях. С уровня младшего главнокомандующего она сразу стала высшим главнокомандующим. Но это потребовало всю энергию элемента проклятия, что имелось у студента. Зато усиление было вечным. Людмила весело сказала: «Неплохо, Ваня, как насчет выращивать такие деревца для охраны огородов? Думаю, ты сможешь заработать на этом». Иван засмеялся, а Заряна сказала: «Неплохо. Ты правильно используешь магию проклятия, не вредя деревьям, а усиливая их. Я почувствовала, что дереву только понравилось усиление, оно не испытывало боли. Иначе бы я тебе не позволила бы пользоваться этой магией». Иван улыбнулся. «Ну ты же давала мне указания, я бы не осмелился это делать без твоего одобрения». Людмила сказала: «Вань, что будем делать с этим деревцем? Ты же не можешь переносить их с собой, пока не достиг достаточно уровня в магии пространства, чтобы создавать пространственные хранилища, в которых можно содержать живые существа. Хотя, я думаю, ты сможешь это делать достаточно скоро. Такое усиление не сделать во время боя. Хотя, я думаю, со временем, ты научишься это делать достаточно быстро». Иван сказал: «Оставим деревце здесь, а в будущем, можно создавать таких помощников заранее, они же смогут следовать за нами». Людмила улыбнулась: «Надеюсь, какую-нибудь мою сестру или бабушку не хватит инфаркт, если они увидят такое улыбчивое дерево». Деревце, словно услышав девушку, зловеще улыбнулась и стала шевелить ветвями руками, поднявшись на корнях как гопник на кортах. Заряна сказала: «А мне кажется, оно милое». После этой фразы духа леса, зловещая улыбка деревца стала еще шире. Вскоре Иван с Людмилой покинули зеленую пещеру и отправились отдыхать. В следующие дни Иван стал улучшать зверей своей призывной волны магии проклятия. Это было долгим процессом, но эффективным. Правда, теперь призывная волна стала выглядеть зловеще. Косолапый остался без усиления, поскольку у Ивана пока не хватало энергии элемента проклятия для преобразования полководца. На каждого усиленного зверя Заряна воздействовала магией благословения, чтобы нейтрализовать темную энергию, образовывающуюся в зверях. Иначе, такие животные могли выйти из-под контроля. А из-за магии Заряны звери усиливались без побочных эффектов. Для деревьев магия благословения не требовалась, поскольку растения были элементом белой магии. Середина ноября. Место заключения Кощея. Баба-Яга и украденная по дороге домой после работы Ольга прошли через колодец и отправились к непосредственному месту заключения у Кощея. Старушка сказала: «Оленька, прошу, ничему не удивляйся и не рассказывай никому то, что увидишь. Вообще никому. Даже тому симпотишному молодому человеку, болотному магу, что периодически отвлекает тебя от дистанционных занятий со мной». Ольга кивнула. Девушка со старушкой вошли в жилище Кощея и увидели следующую картину. За столом с Кощеем сидело двое азиатов, мужчина и женщина. Ольгу привлек цвет волос женщины, они были чисто серебряными. Бессмертный, увидев вошедших, поприветствовал их и представил Ольге Чжанкона и Циньюэр, а бабе Яге только Чжанкона. Циньюэр сказала: «Бабушка Яга, спасибо вам за помощь. Благодаря вам и Кощею, мы с Синьей имеем шанс на новую жизнь вместе». Старушка улыбнулась: «Тебе не надо меня благодарить. Кстати, тебя не страшит то, что я истинный император, который живет уже 1000 лет. Циньюэр улыбнулась: «Но вы же были очень добры ко мне, так что для меня нет разницы». Затем Циньюэр перевела взгляд на Ольгу и удивилась. Она почувствовала, что эта девушка лет 20 на вид уже маг высшего уровня. Чжанкон также обалдел. Раньше для него достижение высшего уровня было целью жизни, чтобы спасти Циньюэр. А эта девушка так молода. В этот момент Баба-Яга заговорила: «Кощей, ты подготовил артефакты для выхода твоих гостей на поверхность. Они уже полмесяца провели наедине с тобой и твоими мертвяками». Кощей сказал: «Не все. Но к следующему вашему визиту, я думаю, все будет готово». Затем бессмертный повернулся к Циньюэр и Чжанкону: «Дело в том, что Ольга одна из тех, кто может входить и выходить из этого измерения». После этого, Ольга с бабой Ягой сели за стол и присоединились к чаепитию. Цинь-Юй разговорилась с Ольгой и почувствовала, что ей действительно не хватало общения. Бабушка Яга и Ольга пробыли у Кощея достаточно долго, после чего ушли, а Цинь-Юй и Чжан-Кон снова остались наедине с бессмертным, но они уже привыкли. Цинь-Юй обычно проводила время либо с Чжан-Коном, либо читая книги, либо помогая Кощею с исследованием ее дара. А Чжан-Кон, когда не проводил время с Цинь-Юй, тренировался с нежитью Кощея, в том числе и богатырями, с которыми бывший китайский военный быстро поладил. После избавления от доспехов императора нежити, молодой маг обнаружил, что достиг во всех своих элементах высшего уровня. Часть 94. Жилище Горыныча и Царевин. За прошедшие с первого применения магии растения и проклятия 2 недели Иван успел достаточно освоиться в этой магии, а также усилить всех животных своей призывной волны. Владеющий обнаружил ограничения в призыве магии растений. Создавать деревья он мог сколько угодно, но только ограниченное количество. Те, кто был создан последними, оставались под контролем. Остальные, хоть и не были агрессивны к людям, помогать Ивану тоже не собирались. Неулучшенные магией проклятия деревья, после освобождения от контроля, чаще всего оставались стоять на месте, а вот улучшенные начинали бегать по округе и улыбаться всем подряд. Одно из таких деревьев случайно напугало царевну Ксению, когда та, верхом на гармике, приехала в зеленую пещеру. Девочка из-за испуга начала терять контроль над собственным огнем, как вдруг пес выпустил собственную огненную сферу и успокоил пламя девочки. Деревце, напугавшее девочку, почувствовало ауру гармика, которая начала от него исходить, и попыталась убежать, но мгновенно обратилась в пепел. В этот момент к Ксении и псу подошла Заряна. Дух лиса покачала головой, взмахнула рукой, и на месте, где сгорело улыбчивое дерево, вырос большой и очень красивый цветок. Заряна сорвала цветок и вручила Ксении. Девочка заулыбалась и поблагодарила духа лиса, после чего продолжила кататься на гармике. Иван стоял посреди одной из тренировочных пещер. После окончания усиления призывной волны, молодой маг захотел попробовать усилить призывную нежить. Неживчик уже достиг уровня младшего полководца, поэтому он отпадал. Иван сейчас мог призывать 4 скелетов уровня высшего главнокомандующего. Это был результат усиления призывных скелетов душами, того, что элемент некромантии молодого мага достиг высшего уровня, а также 8 душевных границ. Иван призвал своих 4 скелетов. Каждый из них был облачен в древнерусские доспехи. Первый был вооружен мечом и щитом. Второй – топором и щитом. Третий – копьем и щитом. А четвертый – большим луком. Кощей объяснил Ивану, что оружие нежити улучшается вместе с владельцами. Бессмертный рассказал Ивану, что если применить на скелетах магию проклятия просто так, то будет большая вероятность потери контроля над ними. Поэтому, владеющий направил магию проклятия в перстень Кощея. Затем, Иван направил в перстень свою магию некромантии. После этого, владеющий направил перстень на скелета с мечом и щитом. Неживого воина окутало темно-красно-синее сияние. Ивану пришлось поддерживать этот процесс в течение 3 часов. Спустя это время, вся энергия элемента проклятия молодого мага была исчерпана. Скелет стал немного выше и шире в плечах, от него стала исходить темная энергия. Наибольшим изменением подверглись доспехи, меч и щит, они потемнели, от них стала исходить черная дымка. С удивлением, Иван обнаружил, что скелет достиг уровня полуполководца. Довольный владеющий отозвал нежить и пошел в столовую, где, получив огромную порцию от бабульки Тамары, нашел Людмилу, которая сидела за одним столиком с Любавой, которая вернулась из Петербурга только сегодня. Иван сел рядом со своей девушкой, после чего изумленно сказал: «Любава, ты достигла высшего уровня во всех своих элементах. Поздравляю!» Любава улыбнулась: «Вы тоже молодцы. За то время, пока мы не виделись, вы достигли высшего уровня в 3 элементах и достигли 8 духовных границ. А ты, Людмила, еще и владеющей стала». Иван, Людмила и Любава болтали какое-то время. В какой-то момент Любава сказала: «Мне сейчас надо тренироваться, чтобы получить огненное небесное семя из очага огня через 2 года, когда оно созреет. К счастью, Людмила, ты соревноваться за него не будешь, а то, может быть, за эти 2 года ты станешь сильнее меня. В ответ на вопросительный взгляд Ивана, Людмила и Любава объяснили трижды владеющему, что, когда созревает огненное небесное семя, Горыныч проводит честное соревнование за него среди всех царевен с элементом огня младше 35 лет. В этот момент Ивана осенило, и он мысленно спросил Кощея: «Кощей, ведь существа уровня императора могут порождать небесные семена своего элемента. Некоторые да, только с очень большим временным промежутком. А Гармик может? Точно да, в этом я уверен. Я уверен, что он никогда не порождал семя раньше. Так что, если ты его попросишь, он может наделить какого-нибудь мага небесным семенем. Но, этот маг должен быть минимум высшего уровня, иначе он не сможет его поглотить, из-за особенностей огня». Иван мысленно поблагодарил Кощея. После обеда, трижды владеющий с Людмилой вышел из столовой и, зайдя в пустой коридор, громко свистнул, добавив магию звука. Уже через минуту, прибежал радостный Гармик, с Ксенией на спине. Иван поприветствовал юную царевну, погладил пса, дал ему тушку убитого на прошлом задании полководца, после чего спросил: «Гармик, ты ведь можешь дать небесное семя кому-нибудь?» Пес радостно залаял. Людмила сказала: «Он говорит, конечно, хозяину надо только указать ему на достаточно сильного человека с элементом огня, и он передаст ему семя». Иван погладил Гармика и выдал ему еще тушку полководца, после чего владеющий некоторое время еще поиграл с псом. В это время Людмила осмотрела Ксению и спросила: «Как ты? Пламя тебя не беспокоит?» Юная царевна радостно сказала: «Отлично. Если я начинаю терять контроль, Гармик мне помогает. Он такой забавный и хороший». Людмила еще немного поболтала с Ксенией, после чего та уехала на Гармике. Девушка спросила парня: «Ваня, ты собираешься отдать небесное семя Любаве?» Иван пожал плечами: «Ну, у тебя же уже есть оно. Но для начала, думаю, надо посоветоваться с Горынычем. Все-таки, это довольно важный вопрос». Царевна согласилась и пошла с парнем в комнату Горыныча. У змея катка в доту была в самом разгаре. Играл левый, при этом громко крича в голосовой чат не очень цензурные фразы, в которых упоминались все родственники его тиммейтов вплоть до 50-го колена. Центральный повернулся к вошедшим и сказал: «Здравствуйте, не обращайте внимания на левого. Чем могу помочь?» «Вижу, ваши тренировки продвигаются плодотворно». Иван поставил звуковой барьер, чтобы не слышать крики левого, после чего сказал: «Горыныч, Любава недавно мне рассказала про соревнования царевен за ваше небесное семя, и я подумал, что Гармик может тоже произвести небесное семя. Он и Кощей это подтвердили. Я хочу отдать его Любаве, но решил посоветоваться с вами. Гармик все же старший император, а не высший. Я не знаю, может, его семя хуже вашего, и Любаве будет лучше подождать 2 года и выиграть соревнование». Центральный засмеялся: «И это все, что тебя заботит? Ты знаешь, насколько ценно небесное семя, а ты хочешь его подарить. Ладно, мы понимаем. У нас кое-что есть для тебя, это лутбоксы Черномора. Ой, простите, ларцы». Старый похотливый дед решил добавить элемента случайности и распихал часть имущества по 1001 ларцу. В большей части находится хлам, но в некоторых – ценные вещи, а также часть из них требует одного или нескольких священных сосудов для открытия. Мы планировали часть из них тебе на распаковку, поскольку Марья и Василиса слишком заняты, а их очень много. Часть содержимого, интересного нам, мы планировали забрать, а остальное – отдать тебе. Но раз ты настолько щедр, все содержимое будет твоим. Но, конечно, можешь что-то отдать нам или Марье, если тебе оно не нужно. Может, мы отдадим что-то равноценное. Мы тебе дадим 333 ларца, все из них требуют от 1 до 4 священных сосудов для открытия. Людмила, ты же поможешь Ване. Думаю, в некоторых из них должно быть что-нибудь ценное, ведь все-таки Черномор воровал не только девок, но и ценные вещи по всему миру. Мы не открывали их ларцы из-за лени. Как тебе? Конечно, там может не оказаться ничего ценного, но вряд ли, это же почти треть всего количества. Ничего другого, чем мы могли бы тебя отблагодарить, мы придумать не можем. А вот для Гармика у нас есть подарок. Горыныч передал Ивану маленький холодильник, пространственный артефакт, в котором содержались несколько туш высших полководцев и часть оставшегося мяса истинного огненного дракона. Владеющий сказал: «Я буду рад испытать удачу». «Спасибо. Думаю, Гармику это понравится. Так что насчет силы семени?» Центральный сказал: «Тебе спасибо, семена, порождаемые высшим и старшим императорами, отличаются только силой эффектов. Но есть одно но. Мы порождаем семена при первой возможности, точнее они сами рождаются в очаге огня, мы просто извергаем туда пламя регулярно. А семя, которое породит гармик, будет первым для него, так что оно может быть лучше, чем то, что Любава имеет возможность получить, если выиграет в соревновании через 2 года». Иван сказал: «Хорошо, тогда сейчас позову гармика и пойду отдавать семя Любаве». Центральный ответил: «Отлично. После приходи к нам, мы отдадим лутбоксы Черномора тебе. Мы бы отдали сейчас, но нашим пространственным хранилищем ведает левый, а он, как видишь, занят». Иван улыбнулся и, вместе с Людмилой, вышел из комнаты Горыныча. Парень с девушкой поспрашивали царевин и узнали, что Любава в одной из тренировочных комнат. После этого Иван позвал гармика свистом с магией звука. Пес быстро прибежал. В этот раз он был уже без Ксении. Владеющий погладил питомца, после чего владеющий, царевна и пес пошли к Любаве. Телепортировавшись в тренировочную комнату, Иван с Людмилой увидели парящую в воздухе Любаву, вокруг которой постоянно появлялись чрезвычайно мощные молнии. Через небольшое время царевна заметила прибывших и, прекратив тренировку, подлетела к ним, после чего опустилась на землю. Любава сказала: «Ваня, Людмила, вы тоже пришли потренироваться». Затем царевна посмотрела на гармика и сказала: «Привет, гармик, давно тебя не видела». Любава погладила пса, после чего Иван сказал: «Любава, гармик может подарить тебе небесное семя. Хочешь?» Я посоветовался с Горынычем. Он сказал, что оно будет не хуже того, что созревает в очаге огня. Царевна ошарашенно посмотрела на владеющего. «Правда, Ваня, это слишком ценный подарок». Людмила рассмеялась. «Не бойся, центральный дядя уже решил этот вопрос. Но, замечу, Ваня сам ничего не просил». Любава немного успокоилась и радостно согласилась. Иван погладил гармика, после чего тот, поняв все сказанное, отошел от магов и увеличился до истинных размеров. К счастью, тренировочная пещера это позволяла. Иван с Людмилой ушли за спину пса, а Любава встала перед ним. Гармик открыл пасть, из нее в сторону Любавы пошел поток огня. Он был агрессивным, но он не вредил царевне, а поглощался ее телом. Через некоторое время гармик уменьшился и подбежал к Ивану. Любава подошла к Ивану и Людмиле, после чего обрадованно погладила пса и сказала: «Ваня и гармик, огромное спасибо вам. Это большое небесное семя просто удивительно. Я чувствую, что оно сочетается с моим семенем молнии. Ух, даже не знаю, как вас благодарить». Иван взмахнул рукой, и около гармика появилась тушка высшего полководца и кусок мяса истинного огненного дракона. Радостный пес принялся за еду, а владеющий сказал: «Да ни за что, это все гармик. Все равно это небесное семя надо было кому-нибудь дать, а ты самая лучшая кандидатура». Любава переглянулась с Людмилой, после чего сказала: «Ну тогда у меня все равно кое-что есть для тебя. В детстве мы с сестрами, до того, как я начала посвящать все время культивированию, один раз каким-то чудом смогли проникнуть в одно из хранилищ отца и дяди и стянуть оттуда несколько вещей. Естественно, там не было ничего опасного для нас. Отец с дядями, услышав об этом, рассмеялись и, назначив нам символическое наказание, не стали ничего отбирать. Оказалось, что я достала самую ценную вещь. Отец с дядями, наверное, уже забыли, что она у меня. Для меня она полностью бесполезна, но, думаю, тебе понравится». У царевни в руке появилась фляжка для алкоголя. Иван наглядел ее видением артефактов и с удивлением обнаружил, что это артефакт уровня заклятий. Внезапно Иван услышал у себя в голове громогласный хохот Кощея. «Ваня, это идеальный артефакт для тебя. Самый бесполезный артефакт уровня заклятий, который я изготовил для Черномора, после того, как он мне достал некоторые очень труднодоступные материалы для моих исследований. Эта фляга – один из самых лучших в мире пространственных артефактов, если смотреть по объему, но может содержать только жидкости. Но внутри нее можно разделять пространство, чтобы содержать много типов жидкости по отдельности. Также, при желании владельца, фляга будет насыщать выбранные жидкости энергией, поглощаемые из окружающей среды с почти абсолютной эффективностью. Мне было очень жалко, что такой шедевр моего артефактного искусства предназначался для алкоголя, но я обещание выполнил со всей серьезностью. Как ты понимаешь, его можно использовать не только для хранения алкоголя, но и для сохранения и улучшения крови магических зверей и тому подобное. А также, ты сможешь из обычного пойла получать напитки, полные энергии элементов. Горыныч, я думаю, снял ее с тела Черномора. Иван поблагодарил Кощея, после чего принял подарок от Любавы и радостно сказал: «Спасибо тебе огромное, мне Кощей объяснил, что это такое, это очень полезная для меня вещь». Любава улыбнулась, после чего Иван с Людмилой отправились в комнату к Горынычу, а Гармик побежал куда-то. Змей уже переключился на видеоролики на Ютубе. Левый поприветствовал молодых людей и сказал: «Как все прошло? Спасибо, Ваня, это очень большая помощь. О, Любава отдала тебе флягу Черномора. Думаю, тебе она понравится. Кстати, держи лутбоксы». В этот момент в пространственном хранилище Ивана появилось множество одинаковых ларцов. Иван с Людмилой рассказали змею о том, что Любава успешно поглотила семя, после чего пошли к себе в комнату открывать ларцы. Часть 95. Иван с Людмилой пришли в свою комнату, где приготовились открывать ларцы. Владеющий достал из пространственного хранилища первые несколько десятков ящичков, после чего наугад взял один из них. Это требовал для открытия два священных сосуда. Иван без особых усилий открыл ларец и откинул его крышку. Все внутреннее пространство, которое было в несколько раз больше, чем казалось снаружи, было заполнено листами из бересты, на каждом из которых был какой-то рисунок. Внимательно рассмотрев бересту, Иван с Людмилой поперхнулись. Весь ларец был заполнен рисунками эротического и порнографического характера. Владеющий, убедившись видением артефактов, что под похабными рисунками не скрыто ничего ценного, захлопнул крышку и расхохотался. Вот что Горыныч имел в виду под хламом. Интересно, Черномор их сам рисовал? Или покупал где-то? Здесь же их просто дофига. Ладно, давай открывать следующий. Я уже в предвкушении. Все же это не мусор какой-то. Мужик старался. Коллекционировал. Они все вручную нарисованы, на бересте. Людмила рассмеялась. Интересно, за сколько можно продать эту коллекцию? Или может, подарить ее кому-нибудь? Иван пожал плечами и взял следующий ларец. В следующих 31 сундуках владеющие с царевной нашли коллекцию ковров, несколько сотен килограмм разнообразных курительных трав, собрание различных видов чая со всего мира и кучу подобных вещей, ценных для обычных людей, но почти бесполезных для магов. Но каждый сундук содержал тематическую коллекцию. Было видно, что Черномор тщательно и долго собирал вещи, содержащиеся в каждом из ларцов. 33-й лутбокс запирался всего одним священным сосудом, и Иван с Людмилой не ожидали найти там что-то ценное, но все равно были в предвкушении. Им хотелось узнать, какая еще уникальная коллекция содержится в этом сундуке. Иван откинул крышку и застыл. Внутри была коллекция духовных и душевных семян элемента ветра. Их было несколько сотен всего, а душевными среди них были целых 40 экземпляров, причем 7 было большими. Владеющие и царевна были ошеломлены. Иван засмеялся. Впечатляющая коллекция. Только что с ней делать? Ну, одно большое душевное семя можно подарить Оле. У моего отца и так большое душевное семя. А остальные? Людмила улыбнулась. Ну, ты можешь их продать. Но, на самом деле, я советую тебе их и все остальные ценные вещи, которые тебе не нужны, обменять у отца с дядями либо на что-то эквивалентное, либо на деньги. У нас такая система и для царевен работает. Если ты приносишь что-то ценное, но нужно тебе, ты можешь получить что-то эквивалентное, или деньги с продажи. Иван кивнул. Хорошая идея. После этого владеющие с царевнами продолжили открывать сундуки. Открытие продолжилось до глубокой ночи, но Иван с Людмилой не прерывались, им было очень интересно. Среди полезных находок были коллекции обычного и магического алкоголя со всего мира, собрание духовных и душевных семян элементов воды и льда, набор разнообразных кристаллов, наполненных энергией магии изменений, артефакты, предназначенные для ускорения развития магии, камни пробуждения, всевозможные артефакты для магов начального, среднего и высокого уровней, сосуды для душ, части редких зверей, в том числе клык истинного дракона, коллекция артефактов для полета, различные пространственные артефакты хранилища и один сундук, содержимое которого потрясло Ивана с Людмилой до глубины души. Это была коллекция артефактов, спертых Черномором у архангелов и падших ангелов. Иван с Людмилой понимали, что им нельзя использовать эти артефакты, иначе за ними начнется охота, потому что среди этих вещей был, например, меч, который использовал архангел, носивший имя Уриэль сотни лет назад. Поэтому владеющие с царевной решили отдать эти артефакты Горынычу для собственной безопасности. После открытия всех сундуков парень с девушкой завалились спать, а утром пошли к Горынычу сообщать о находках. В комнате змея маги увидели следующую картину. На головах Горыныча сидели маленькие девочки возрастом от 5 до 12 лет и смотрели мультики, включенные змеем. Среди девочек была и Ксения. Заметив вошедших, левый, поскольку не мог повернуть голову, послал Ивану мысленное сообщение через амулет, попросив прийти через час. Владеющие с царевной, улыбнувшись, удалились и вернулись через час. В комнате уже не было девочек, но зато была царевна 16-летнего на вид возраста. Иван ее видел пару раз, но не общался. Сегодня у Горыныча какой-то аншлаг, отвлекает его от доты и видосиков. Царевна о чем-то разговаривала с Горынычем, но прекратила, как только Людмила с Иваном вошли. Увидев вошедших, правый сказал: «Ваня, Людмила, с добрым утром, заходите, вы вовремя. Ваня, познакомься, это царевна Варвара. Варвара, это владеющий левого Иван». Молодой маг поприветствовал юную царевну. Та, смутившись, тихо промямлила ответное приветствие. Правый продолжил: «Ваня, у меня к тебе есть просьба. Варвара только сегодня утром прошла пробуждение, пробудив славянский элемент некромантии. Можешь, когда у тебя будет время, рассказать ей об этом элементе. Ты понимаешь, этот элемент довольно специфичный и немного пугающий, а среди царевен кроме варвары только одна обладает этим элементом, но она редко бывает здесь». Иван сказал: «Я не против, но мне тут Заряна говорит, что у нее лучше это получится». Правый сказал: «О, я и забыл об этом. Варвара, Заряна, это дух леса, обладающая элементом некромантии». В этот момент Иван призвал Заряну, и та, появившись в человеческом облике, поздоровалась со змеем и Варварой, представившись последней, после чего сказала: «Варвара, я тебя полностью понимаю. Меня тоже пугал этот элемент, как только я с ним столкнулась в прошлом. Но теперь я использую его так, как хочу сама. Давай пройдемся, я тебе покажу, что и такой элемент может быть прекрасным». Девушка кивнула и удалилась из комнаты змея вместе с Заряной. После этого правый сказал: «Спасибо за помощь». Затем заговорил левый: «Ну рассказывайте, что интересного нашли». Людмила переслала Горынычу список найденных вещей, в котором отсутствовала запись о сундуке с добром архангелов и падших ангелов. После этого Иван сказал: «Во-первых, этот сундук мы отдаем вам. Он не описан в перечне, мы решили, что так будет лучше». Владеющий достал ларец с барахлом архангелов и падших ангелов и передал Горынычу. Змей приоткрыл крышку, после чего центральный сказал: «Вы правильно поступаете. Эти артефакты слишком опасны. Вам повезло, это, наверное, самый ценный лутбокс Черномора. Но мы придумаем, что дать тебе взамен, Ваня». После этого Иван сказал: «А вот вещи, которые я хотел бы дать для обмена на что-то полезное для меня или Людмилы». Владеющий выложил в сундуках семена, все артефакты для магов ниже высшего уровня, камни пробуждения, сосуды для душ, части редких зверей, пространственные артефакты хранилища, а также большинство артефактов для полета. После этого Иван сказал: «А так же, вы можете куда-то сбагрить все коллекции обычных предметов». Левый сказал: «А у вас богатая добыча. Хорошо, мы найдем что-нибудь эквивалентное, хотя будет сложно. Да, мы возьмем обычные предметы». Иван поблагодарил левого, после чего отдал Горынычу все, кроме коллекции алкоголя, большого душевного семени ветра, пары болотных семян воды, кристаллов, наполненных энергией магии изменений и нескольких артефактов для полета. Затем Иван с Людмилой покинули комнату Горыныча и отправились тренироваться. Место заключения Кощея. Циньюер, закончив читать одну из книг, найденных у Кощея, отправилась к Чжанкону. Молодой маг только закончил тренировку с неживыми богатырями. Циньюер подошла к Чжанкону и спросила: «Как думаешь, чем занят Кощей?» Он уже 3 дня не выходит из кузницы артефактов. Раньше такого не было. Чжан Кон ответил. Добрыня мне сказал, что такое бывает. Это значит, что Кощей работает над чем-то очень серьезным. В этот момент большие металлические двери, ведущие в кузницу артефактов, открылись, и из них вышел Кощей. У бессмертного в руках был меч в ножнах. Кощей подошел к Циньюэ и Чжан Кону и сказал. «Приветствую, хотите посмотреть, над чем я работал последние 3 дня?» Циньюэ кивнула, после чего бессмертный отошел на несколько шагов назад и вытащил меч из ножен. Маги почувствовали чудовищное давление, исходящее от меча. Кощей быстро вернул меч в ножны, после чего сказал. «Ощутили часть его силы. Это Экскалибур, древний артефакт уровня заклятий. Я его восстановил, это требовало довольно много усилий, но это того стоило. Это просто шедевр артефакторики». Не успели Циньюэ и Чжан Кон удивиться, как Кощей сказал. «О, к нам гостья. Идем в главный зал». Бессмертный с молодыми магами пришли в главный зал и сели за стол пить чай. Экскалибур Кощей прислонил к своему стулу. Вскоре, входная дверь открылась и в нее вошла девушка лет 30 на вид, с длинными черными волосами, сплетенными в косу, достающую до пояса. Циньюэ не чувствовала ее магической ауры. Кощей сказал, «Здравствуй, Марья. Знакомься, это Циньюэ и Чжан Кон, наши китайские гости». Затем Кощей представил царевну, а это Марья, исследователь артефактов и маг заклятия двух элементов. Услышав последнюю фразу, Чжан Кон и Циньюэ растолбенели. Эта девушка была не старше них, но была магом заклятия двух элементов. Марья сказала, «Приятно познакомиться, рада с вами встретиться. Я принесла последние вещи, необходимые вам для прогулки на поверхность, так что, если хотите, можем прогуляться, после чаепития, разумеется». Кощей добавил, «Конечно, пока вам опасно долго находиться снаружи, но короткие прогулки не повредят». Чжан Кон и Циньюэ согласились, после чего Кощей сказал, «Марья, я восстановил Экскалибур. Это просто шедевр. Посмотри на него». Бессмертный дал царевне меч, та осмотрела его, после отошла на некоторое расстояние и вытащила его из ножен, после чего продолжила изучение. Через некоторое время, Марья сказала, «Действительно, это шедевр. Да и ты молодец. Я даже не смогла найти швы на энергетических каналах. Жду с нетерпением, когда ты его изучишь и отдашь нам». Кощей улыбнулся. «Когда вернешься, тебя ждет сюрприз. Ваня в шкатулках Черномора нашел такое. Это обеспечит тебя объектами для исследования на несколько месяцев, если не на несколько лет». Марья удивилась, но решила не спрашивать, раз Кощей сразу не сказал. После чаепития, царевна, с китайскими магами, снаряженными артефактами, переводчиками и всевозможными маскировочными артефактами, отправились на прогулку в Петербург. Часть 96. Санкт-Петербург. Чжан Кон и Циньюэ, давно не бывавшие в больших городах, с удовольствием гуляли по Петербургу вместе с Марьей. Для стороннего наблюдателя, благодаря маскировочным артефактам, они ничем не отличались от окружающих людей. Поначалу, китайские маги общались с Марьей с осторожностью, но довольно быстро стали общаться с ней свободно, поняв, что по ее манерам никак не скажешь, что она могущественный маг заклятия. Прогулка прошла без происшествий, и маги вернулись к Кощею. Чжан Кон и Циньюэ поблагодарили Марью за возможность побывать снаружи среди людей, после чего царевна ушла, все еще гадая, что же такое нашел Иван в шкатулке Черномора. Сибирь. Над бескрайними лесными просторами, в воздухе, парили обнимающие друг друга парень и девушка. Это были Иван и Людмила. Они решили выбраться на свежий воздух, заодно выгулив гармика. Старший император радостно бегал по земле, распугивая окружающих монстров. Внезапно, наслаждающийся времяпрепровождением с девушкой Иван, нахмурился и сказал, «Я магией звука почувствовал, что отряд, состоящий из магов высокого и среднего уровней, подвергся нападению главнокомандующего. Это в 30 километрах отсюда. Полетели, я отправлю Гармику сообщение магии звука, чтобы он не пугал людей». Людмила кивнула, и парень с девушкой полетели в сторону неудачливых магов. По дороге, царевна спросила, «Как думаешь, почему эти маги среднего уровня осмелились отправиться сюда? Конечно, это еще не слишком далеко от Урала, но наткнуться на главнокомандующих и полководцев здесь можно с немалой вероятностью. Думаю, они решили, что с магами высокого уровня им ничего не грозит. Мне кажется, здесь неподалеку появилось духовное семя или что-то эквивалентное. Или нашлась очень выгодная работа. Ведь награды за охотничьи задания, выполняемые в Сибири, в несколько раз больше, чем за те, что выполняются в европейской части России. Людмила кивнула. Я так же думаю. И это печально. Ведь здесь так легко умереть. Но я их понимаю. Не всем же так повезло, как нам. Сибирь, неподалеку от владеющего с царевной. Марина поняла, что совершила очень серьезную ошибку. Она с ее парнем сильно нуждались в деньгах, поэтому согласились на очень хорошо оплачиваемую работу, заключающуюся в захвате детенышей редкого вида магических зверей, в Сибири, неподалеку от Урала. Заказчик уверял, что в логове зверей самое сильное существо, высший вожак стаи, а в отряде будет 4 мага высокого уровня. Это была первая для Марины вылазка в Сибирь, но охотники не успели дойти до самого логова, как на них напала лиса уровня старшего главнокомандующего, в сопровождении 12 вожаков стаи. Битва была безнадежной, один из магов высокого уровня сразу улетел, а остальные охотники были в окружении, не имея шанса на побег. Марина успела было попрощаться с жизнью, как вдруг у всех монстров, включая главнокомандующего, головы повернулись на неестественный угол и звери упали замертво. Ошарашенная Марина увидела, что взгляды выживших товарищей, в том числе и взгляд ее парня, были направлены куда-то вверх. Охотница подняла голову и увидела свободно парящих в воздухе 2 молодых людей. Эти 2 стали спускаться к охотникам, и Марина с удивлением застыла. Это точно был Иван, а с ним Людмила. 3 владеющие с царевной прилетели на место, и, за мгновение убив монстров, обнаружили, что отряд в ужасающем состоянии. В живых остались 2 мага высокого уровня и 4 мага среднего уровня из изначальных 12 человек, несмотря на то, что бой начался несколько минут назад. Из 4 магов высокого уровня, бывших у отряда, один сразу сбежал, а другой очень быстро умер. Людмила выпустила свою огненную сферу с исцеляющим эффектом, замаскировав ее под магию исцеления. Выжившие с удивлением обнаружили, что их раны начали заживать и кровотечение остановилось. Владеющие с царевной спустились к охотникам, как вдруг Иван заметил Марину, о чем с помощью магии звука сообщил Людмиле. К молодым магам подошел один из магов высокого уровня. Он был самым сильным в отряде, у него на высоком уровне было 2 элемента, один из которых на первой ступени, а другой – на второй. Охотник представился и сказал: «Спасибо вам за спасение, мы уже было попрощались с жизнью. Мы не ожидали появления старшего главнокомандующего». Иван сказал: «Если честно, вам еще повезло. Мы в 15 километрах отсюда видели младшего полководца. Если бы он напал на вас, то никто не успел бы вас спасти». Охотники побледнели, а владеющий продолжил: «Что вы планируете делать дальше? Мы можем телепортировать вас в ближайший пункт сбора охотников, там вы получите всю необходимую помощь». Один из магов среднего уровня сказал: «А как же задание? Мы же можем еще попытаться выполнить его». Остальные охотники бросили на него суровые взгляды, начав говорить, что жизнь дороже. Предводитель отряда сказал: «Мы примем ваше предложение, спасибо вам». Иван сказал: «Мы оставим трупы этих монстров вам, но постарайтесь больше так не рисковать. Не мне вам говорить, что в Сибири монстры и пострашнее бывают даже настолько близко к Уралу». В этот момент владеющий, вместе с Людмилой, подошел к Марине и сказал: «Привет, Марина, давно не виделись». Марина улыбнулась, не обращая внимания на удивленные взгляды товарищей по отряду. «Привет, мы не виделись всего год, а вы 2 стали заметно сильнее, хоть я и не могу оценить вашу силу адекватно. Спасибо за спасение. Кстати, как там Паша и Оля? Я их очень давно не видела. У них все хорошо. Ты как будешь около Питера, пиши, звони, сходим в бар». Марина невольно рассмеялась. «Ваня, ты ни чуточки не изменился. Мне кажется, ты культивируешь только для того, чтобы твоя печень становилась крепче». Людмила громко засмеялась и сказала: «Вот мне иногда тоже так кажется». В этот момент Иван сказал: «Ладно, вам надо уходить, запах крови привлек других монстров, здесь скоро будет жарко». «Рад был увидеться», Марина сказала. «Взаимно». После этого Иван сказал охотникам подойти к нему и серией последовательных мгновенных передвижений перенес магов к пункту сбора охотников, вместе с трупами монстров, после чего вернулся к Людмиле и Гармику. После ухода Иван, командир группы сказал: «Надо же, я думаю, судя по дальности его телепортации, он маг высшего уровня, такой молодой, думаю, девушка не слабее. Нам сильно повезло, несмотря на провал миссии, у нас есть трупы зверей». А Иван с Людмилой продолжили гулять, наслаждаясь обществом друг друга и периодически наблюдая, как Гармик пугает полководцев. Осло, Норвегия. Кот Баюн, замаскированный под человека, поздно вечером шел довольный по улице, попивая молоко из маленького металлического бидона. Внезапно, кот почувствовал приближение сильного мага. Мужик в магических доспехах врезался в кота, схватив его, и через мгновение они оказались над бескрайними водными просторами. Кот вырвался из схватки и, находясь в воздухе с помощью артефакта, отлетел на некоторое расстояние от мага и рассмотрел его. Это был сильный маг заклятия четырех элементов. Баюн понял, что с ранами, оставленными высшим императором Сибири, он может и проиграть, поскольку маг имел много могущественных артефактов с собой.